Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди 2. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Алло. Здравствуйте. Компания «Верес», старший инспектор Ирина Марина Юрьевна, ведется запись разговора. Ольга Михайловна? Да. Произвели вы оплату в компании «Кредит»? 34 950 рублей на сегодняшний день ваша сумма долга. И чего? Что значит «чего»? Оплату вы произвели? А вам какое дело? Ольга Михайловна, в добровольном порядке не хотите отправить оплату? Вам какое дело? Мы являемся представителями вашего кредитора, Ольга Михайловна. Не являетесь. 1005 статья. Ознакомьтесь. Гражданский кодекс Российской Федерации. 230 федеральный закон. Ознакомьтесь, пожалуйста. Мы знакомы. Ознакомьтесь вы. Я тоже знакома. Уведомление где? Давайте. Уведомление где? Родственников. По адресу регистрации своих родственников предупредите, что вы работаете в помойке, из-за чего получаете очень много проклятий. Карма испорчена и у вас, и у них на 300 лет вперед. Будете гореть в адском пламени. Всего злого. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Ирина Игоревна, это вы? Кто спрашивает? Звоним из компании МБА «Финанс», специалист административного взыскания Баркова Юлия Николаевна. Обращаем ваше внимание, ведется запись разговора. Да, это я. Ирина Игоревна, да. Звоним по вопросу вашей задолженности перед компанией «Бизнес Инвест» по займу «Слон Финанс». Оформляли вы данный займ 25 декабря 2017 года. 40 дней у вас просрочка, сумма долга составляет 35 095 рублей 38 копеек. В данный момент вам кредитор предоставляет программу, по которой вам необходимо оплатить 24 тысячи рублей до 8 числа включительно. Оставшуюся часть у вас списывает кредитор, и ваш займ будет полностью погашен. Заинтересованы в данной программе, Ирина Игоревна? Да, интересно. Пусть кредитор информацию присылает на почту. В личном кабинете у вас информация отображена, что не, у вас не, есть... Не, никакой личный кабинет не катит. Она по Почте России заказным письмом пусть присылает дополнительное соглашение, подписанное ним. Я его со своей стороны подпишу и будем... Какое дополнительное соглашение, Ирина Игоревна? Вам предоставляется такая возможность, вас списывают 10 тысяч рублей. Ну, хорошо, замечательно, пусть списывают. А документально это подтвердить никак не нужно? Я должна сейчас поверить на слово вам или что? У вас лично в кабинете эта информация также есть, что вам 24 тысячи. Еще раз говорю, документ... Если вам необходима справка, дальше потом заказываете справку вашего кредитора. Очень интересно. Ты сначала заплати, а потом мы поговорим. А если завтра кредитор скажет, нет, я передумал, что я буду делать? Никому кредитор этого почему-то еще не говорил. Люди оплачивают, и долги погашены, им предлагают. Да, конечно. У меня другая информация, что люди оплачивают, а потом оказывается, что никакой акции не было. Ясно, значит, Ирина Игоревна, вы не заинтересованы в данной программе. Судя по всему, вы не заинтересованы, и кредитор тоже, потому что вот эти вот все договоренности на словах. Если бы были вы заинтересованы, вы бы оплату произвели, ага, а потом бы как лох осталось и с долгами, и без акции. Нет уж, спасибо, сами так платите, мне не надо. Значит, какая оплата вам фиксируется? Сумму вашего долга тогда в таком случае может увеличиться до 45 тысяч, Ирина Игоревна, если вы данной программой не воспользуетесь. Ну, хорошо. И будете уже оплачивать шантаж? Больше. Либо оплачивая, либо будет 45 тысяч. А при чем тут шантаж? По закону... А при чем тут 45 тысяч? Три раза он может у вас увеличиться. Вы взяли 15 тысяч, а у вас сумма может увеличиться до 45 тысяч, Ирина Игоревна. Ну, хорошо, пусть увеличивается. Какая разница, 15 не платить или 45? Разница большая, Ирина Игоревна. Или вы 24 заплатите, или вы заплатите 45. Так чего вы взяли, что я заплачу? А, то есть вы еще и оплачивать не собираетесь. Хорошо, тут запись уговора мы передадим вашему кредитору, то, что вы намеренно уклоняетесь от вашей оплаты. Да, да, передавайте. И в дальнейшем, если денежные средства на счет вашего кредитора не поступят, он либо ваш долг продаст сторонней организации. Вот уже давно пора либо продать, либо подать в суд. Давным-давно. А меньше слов, больше дела. Пока только балабольство одно. Ирина Игоревна, это на усмотрение вашего кредитора. Ну так пока что кредитор ничего не делает. Либо действия третьих лиц, ваш кредитор ответственности нести не будет. Кредитор делает, он вам предлагает возможность... Нет, кредитор ничего мне не предлагает. Если бы кредитор предлагал, он бы, как полагается, бы направил бы мне документ. А вот это вот неизвестная... Проживаете вы в Екатеринбурге? Неизвестная дамочка какая-то звонит мне и о каких-то предложениях от кредитора говорит. Вы это не касается в Екатеринбурге? Ни меня, ни кредитора, никого. Ирина Игоревна, проживаете вы в Екатеринбурге или Шкарова? Больше вам ничего не сказать? Я проживаю в Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе? Угу. Вас Лас-Вегас не выпустит с вашей задолженностью, Ирина Игоревна. Серьезно? А кто же мне запретит это? Потом. Да, кто вы будете смеяться, когда кредитор в суд вам обратится. Суд вам запретит, Ирина Игоревна. Так суда-то не было. Суда-то не было. Кто мне сейчас может все запретить? Суд, вы будете так уже поздняк летаться, я уже в Лас-Вегасе. До свидания. Уклоняйтесь дальше от вас. Бомбы. Run. Алло. Здравствуйте. До судебного отдела офин коллектор. Я очень рада. Какая труба с вами? 50 рублей. Артем Александрович, ведется запись. А что случилось у вас, Ирина Игоревна? Ничего не случилось. А что у меня должно было случиться? Ну, за 36 дней почему вы не смогли деньги вернуть в компанию? Зачем? Зачем? 11 157 рублей. 44 копейки. Вам кто поможет сегодня оплатить в течение часа? Никто. А с кем живете вы вместе? А еще о чем вам рассказать? Смешно, да? Очень. Кто ребенка обеспечивает вашего? Очень смешно. Ребенок говорит, кто обеспечивает вашего, если у вас денег. Не собираюсь отчитываться перед всякими проходимцами. Вы домой продукты питания на что покупаете, Ирина Игоревна? Расскажите. А, то есть на предыдущий вопрос я не ответила, а на следующий отвечу с радостью по-вашему, да? Когда в магазин ходите, да, с ребенком, с вашим, он вас спрашивает, говорит, мама, купи что-либо мне. Вы говорите, нет, денег нету. Смогли заработать мы. Классная попытка. Давай еще. Да нет, давайте мы просто отказ тогда зафиксируем. Да фиксируй, что хочешь, мне все равно. И будем через суд решать данный вопрос. На что деньги-то брали? 5000? Нет, мы договорились, что ты зафиксируешь и покончим с этим. Так ты фиксируй. Да, не переходили мы с вами еще. И уже перешла. Как только ты начал нести всякую ахинею, я перешла на ты. Представляете, да, к вам, если приеду по адресу регистрации. И что будет? Когда на глазах у семьи у вашей будут имущество из дома выносить. А, хорошая попытка. Так ты вроде бы хотел зафиксировать и свалить. Что случилось? Что передумал? Одновременно со мной не общаться. А почему это? Почему это? А зачем тебя слушать? Ты херню всякую говоришь. Смысл тебя слушать? Смысл? Ты несешь всякую ахинею. Зачем тебя слушать? Может, соседи помогут вам с оплатой тогда. Ага, соседи, конечно. Я увидел, что у вас из дома имущество выносит. Или мама ваша. Она у вас с кем работает? Вот ты идиот, а, капец. Кем мама работает? Да вы не переживайте так сильно. Я переживаю, да. Я очень переживаю. Не слышно разве? Я просто бью в конвульсиях. Я так переживаю. Я так переживаю. И спереживалась просто вся. Цирк. Максим Александрович, дайте документы. Начался театр одного актера. На 14.00 поставь себе проверку. Да, на 14.00. Тебе не стыдно, блин? Взрослый мужик, херотой вот этой вот занимаешься. Ты зачем тут исполняешь? Мне было стыдно, если я не смогу в 33 года найти деньги для оплаты. А вот херней заниматься тебе не... Максим Игоревич, почти на 14.00. А если в 14.00 ничего не произойдет, то ты балаболка получается? Готовьтесь к описи имущества по адресу регистрации. А, в 14.00. Всего доброго. Вот ты. До свидания. Балабол, блин. Run.